Глава третья. Чулманск. Ильнур Фахрутдинов. Суханов позвонил, когда блондинка, обошедшая все магазинчики с крупными витринами, дождалась, наконец, открытия кафе «Европа» и вломилась туда, едва не размазав халдея. «Можешь приехать?» — спросил Суханов. Сказал Фахрутдинов. «Ну, в принципе, могу. Тут как бы пауза пока. Но чего-то, Вовк, я торчу, какая карусель». Он даже начал рассказывать, потому что накопилось, но Суханов прервал. «Погоди, форсаж какой ожидается?» «Да вроде нет. По кафешкам сидят. Красавчик жрет. Баба его через улицу пасет. О, сигарет купила. Дорвалась. Дымит. Ты что?» «Красавчик один?» «Ага. Походу, ждет кого-то. Грустный. Я думаю, мою парочку ждет. Ильнурыч, они, походу, коня гасить будут». «Почему так решил?» «Ну вот есть ощущение. Он где живет? Напомни. Сейчас, так, Мира, 9. Это от кафе, если идти. В сторону управления, как бы, получается». «Так, нет, в другую. А ты про химиков говоришь? Это центральный у нас». «Ага. Там мать его живет. Химиков, 53». «Понял. Ильнур, конь к матери чешет. А они следом, так? Разделились. Важный ушел». «Отбой, что ли?» — спросил Фахрутдинов, поглядывая то на блондинку, высасывающую третью сигарету, то на затемненные окна кафе, в котором печально отъедался прокинутый красавчик. «Ну, не знаю. Наверное. Борзый не отстает». «Так», — сказал Фахрутдинов, еще раз осмотревшись и щелкнул поворотником. Мотор и не выключался во избежание заморозки на боевом посту. «Давай-ка я к тебе подъеду. Ты где сейчас?» «Ну, ты прямо к дому матери его подъезжай. То есть не совсем прямо». «Учит, учит, понял. Если вдруг не туда забуритесь...» «Сам-то. Перезвоню, конечно». На часах было начало шестого. Трафик не набрал вечернюю массу, поэтому Фахрутдинов оказался на месте уже через 4 минуты. Он бросил фокус на въезде во двор 51-го дома, вышел и огляделся. Телефон защекотался. Суханов писал. «Третий подъезд. Быстро». Фахрутдинов, ускоряя шаг, двинулся к изогнутой девятиэтажке, в которой жила мать следака. Во дворе не было ни души. Несколько заснеженных машин и одна чистенькая. Черный корейский паркетник у слада небогатой быдлоты у первого подъезда. Суханов вышел из-под козырька третьего подъезда, закурил. Фахрутдинов подошел и спросил. «Важный уже здесь?» «Не знаю», — сказал Суханов с недовольным видом, нашаривая пачку и извлекая из нее новую сигарету. «Должен был. Следак вон в магазинчик пошел. Борзый его там пасет. Я так понимаю, до дома доведет, а дальше что-то будет». Сроду не куривший Фахрутдинов принял сигарету с благодарным кивком, но от зажигалки ее увел. «Не, не пали пока. Наше действие. Но мы как бы в Бэтмена не нанимались всяких коней спасать. Это как бы не всякий». «Тем более», — жестко сказал Суханов. «Немножко-то в голове должно быть. Где живет и где работает, попутал, что ли? Прогулка ему тут, блин. Не оглянулся даже ни разу». «Негодяй вообще», — согласился Фахрутдинов. «А давай поцов вызовем. И что скажем? Хотя... давай». «То есть добро даешь?» — уточнил Фахрутдинов, доставая телефон. Суханов кивнул. Фахрутдинов смотрел ожидающе. Суханов ухмыльнулся сквозь глубокую затяжку, чуть не поперхнулся и сказал. «Вот ты бюрократ». «Капитан Фахрутдинов, как руководитель операции, приказываю обеспечить вызов ментов на предполагаемое место происшествия». «Слушаюсь», — сказал Фахрутдинов, надавил кнопку быстрого вызова и затараторил в трубку. «Лёш, ты? А, Толик, здоров. Быстро давай поцов на химиков, 53, второй подъезд, покушение на убийство. Серьёзных, не участкового, фигуранты ещё здесь. Очень быстро. Понял? Извини. И да, коней поставь в известность. Ну да, СКР, не ЦСКА же. Тут их человека, походу, гасят. Терлеев такой, следак. Стоп, не следак, помслед. Я тоже плакать не буду, но наш священный долг. Ага. Как? А за меня так сильно не переживай, найду чем заняться. До связи». Он убрал телефон, пробормотав «козел». Суханов нетерпеливо сказал. «Ок, теперь по твоим. Что там наш красавец?» «Ну, потерялся. В кабак забурился. Походу, точка встречи там, сидит, грустит. Не-не, не ушел, я этот кабак знаю. Там без второго выхода». «Я не про этого». «А, наш, наш. Ну, он прикольный. Он, я так понял, красивого сразу срисовал. Пару раз потерялся, чтобы удостовериться. Этот дурачок не всосал. Знай, такой чешет, уверенно так. Потом прятаться вздумал. Ну, это вообще цирк. А наш решил с ним походу поиграть сперва. Даже на обострение пошел». «В смысле?» «Я издали не уловил, но он как-то дал товарищу понять, что его заметил. То ли чтобы выяснить, насколько красавчик дерзкий, то ли сразу придумал раскачать, чтобы тот задергался и побежал, куда велели. А баба отследит и все про него поймет». «А бабу ты сам когда срисовал?» Фахрутдинов замялся, но решил не врать. «Да считай, в последний момент. Они к дороге синхронно повернули, но и по тачкам согласованно так разошлись, когда две приехали. То есть у них или маневр отработанный, или на ходу договорились». «Значится, у них связь постоянная», — задумчиво сказал Суханов. «И она профи тоже». «Ну, само собой. А что?» «Ну как что? Значится, у нас тут не единичное злоупотребление. А то ли сговор, то ли заговор». Фахрутдинов поежился и сказал. «Чего-то не вылазит, следак. Сейчас поцы приедут, а тут тишь, гладь. Заманаемся объясняться. А в чем разница? Сговор, заговор?» «Сговор, значит, два офицера сговорились меж собой и вылезли за пределы полномочий. А заговор — офицеры не просто вылезли. Они лелеют далеко идущие планы, а то и выполняют заведомо преступный приказ». «Чего уж сразу преступный-то? В пятнашки играют, никому в бошку не бьют, наоборот». «Ильнур, у внешников нет права здесь что-то делать. Ни разу, тем более вдвоем. Кабы они на рыбалку или там попихаться приехали, это одно. А тут явно оперативная работа». «Ну ты понял? Слушай, а почему ты говоришь «поцы»?» «А как еще? Менты, что ли? Полиция, поцы?» «Ильнук, Виевгей, так и догадался, Гоем!» «Опа, выходит, стоим тут?» «Нет, ты влево и страхуй, я за ними. Все, пошел!» Суханов все-таки запалил сигарету и Фахрутдинову, и тот не спеша зашагал вдоль дома, стараясь обойтись без глубоких затяжек, но и без того, чтобы нести вонючку на отлете. Терлеев, обеими руками обхвативший огромный, неровно забитый пакет с торчащим батоном, проскочил за его спиной, не останавливаясь. Зато перед кодовым замком на двери подъезда тормознул. «Рук не хватает, ага», — злорадно подумал Фахрутдинов, замедляясь, чтобы обойти джип и сунуть сигарету в заснеженную урну у первого подъезда. «Сейчас тебе помогут, а ты и шаг, и не поймешь ничего». И впрямь помогли. Борзый, который так и шагал за Терлеевым от магазина, подошел вплотную, покосившись на Фахрутдинова. Кашлянул, за спиной Терлеева и что-то сказал. Терлеев молча отодвинулся в сторону. Борзый, не снимая перчатки, ткнул несколько кнопок. Дверь противно заныла. Терлеев что-то неслышно сказал, Борзый, виновато усмехнувшись, затыкал снова. Дверь закурлыкала. Борзый распахнул ее и придержал высоко поднятой рукой. Терлеев поблагодарил и скользнул под рукой Борзого в подъезд. Борзый осмотрелся, мимо стартовавшего Суханова, юркнул следом и прихлопнул дверь за собой. Суханов, подскочивший через пару секунд, распахнуть ее не сумел. Он выругался и требовательно глянул на Фахрутдинова. Тот на бегу уже взмахнул руками, типа «я-то откуда?». Суханов рявкнул «стой там пока!» и впился глазами в кнопки. В подъезде гулко хлопнуло, не как выстрел, а как доска по пузу. Фахрутдинов судорожно огляделся, но поцы так и не подъезжали. Только какой-то мужичок в синей куртке торопливо шел к ним от 51-го дома. Мужичок выглядел неопасно и к компании важного, очевидно, не относился. А от поцев толку ждать уже не приходилось, пока доедут, пока вскроют подъезд. Дверь заныла раз и другой. Суханов выругался и снова прицелился в кнопки. И тут дверь с визгом распахнулась, едва не оторвав ему щеку. Суханов отшагнул, пропуская Терлеева, который вывалился спиной вперед, как кнопку-то нажать сумел, и также спиной грохнулся на обледенелый асфальт. Суханов отшагнул еще, чтобы то ли подхватить Терлеева под плечи, то ли не попасть под удар, но все равно попал. Борзый вылетел из черного прямоугольника, будто кобра, и снес Суханова одним хуком. На скользком это нетрудно. Суханов упал, как в комедии, быстрыми ногами вверх. Борзый, не теряя хода, пнул в голову Терлеева, который пытался подняться, мелко переступил и звучно пнул еще раз, в бок. «Э, мужик, хорош уже!» — крикнул Фахрутдинов, ускоряясь. Борзый бегло посмотрел на него, сделал мелкий шаг и снова пнул Терлеева, теперь в лицо, которое тот старался спрятать. «Хорош!» — начал Фахрутдинов снова, но оборвал себя, потому что бесполезно и бить пора. «Бить не вышло!» Борзый, не глядя, ловко уклонился от налетевшего Фахрутдинова и проводил его тычком в шею. Фахрутдинов умудрился упасть на колени, тут же вскочил, поскользнувшись, но сохранив равновесие, и ушел Борзому в ноги. Успешно. Тот ждал атаки в голову, к тому же запнулся о неподвижного Терлеева и рухнул через него. Правда, рухнул мягко, легко выдернул ноги из захвата, двинул ботинком Фахрутдинову в висок так, что зазвенело, и вскочил. «Капец!» — подумал Фахрутдинов, пытаясь быстро подняться сквозь звон. Но асфальт мягко поддался под пальцами и кувыркнулся вперед, через секунду сильно ударив плечо и сразу лоб. Во лбу бумкнуло. Фахрутдинов зашипел и приподнялся, сам не понимая, чем отталкивается от земли. Отталкивался он занемевшими локтями, а бумкнуло, похоже, не во лбу. Борзый, оскалившись, сидел в двух шагах, сжимая обеими руками правую голень. «Следующее в лоб», — сказал Суханов вяло. Фахрутдинов с трудом перевел глаза чуть левее и обнаружил, что Вовка лежит, как лежал, на спине, но обеими руками держит пистолет, нацеленный на Борзова. «Вот паразит. А мне велел оружие не брать», — подумал Фахрутдинов. Улыбнулся и услышал что-то за спиной. Он еще не понял, что это такое. Шелест это был. А уже крикнул. «Справа!» Вовка послушно повел ствол вправо, но не успел. Что-то мелькнуло, звучно стукнуло его в голову, отлетело на метр и тихо покатилось дальше. Вовка обмяк и уронил голову на земь, а руки с пистолетом на живот. Борзый, не меняя скала, перевел взгляд с пластиковой бутылки молока, застывшей, наконец, поодаль, на метнувшего ее человека за спиной Фахрутдинова, на пистолет, на самого Фахрутдинова и предупредил неожиданным басом. «Спокойно сиди». Фахрутдинов, оттолкнувшись, опять непонятно чем, кинулся вперед. Борзый, нарастив оскал, рванул навстречу, но опоздал. Фахрутдинов всем телом накрыл Вовку вместе с пистолетом и вцепился в Вовкину куртку пальцами и зубами. Он не собирался стрелять. Ни сил, ни зоркости для этого уже не было. Он не собирался спасать табельное оружие или прикрывать собой Вовку. Это нелогично было бы. Он просто хотел выиграть немного времени для себя, для валяющихся тут же парней и для поцов, которые должны были в конце концов уже подъехать. Голова треснула красным, бок, кажется, порвался с дикой болью, что-то треснуло снова и стало тихо и черно. Фахрутдинов больше не чувствовал боли. Он не слышал ни криков, ни хэканья, ни спокойного разговора в черном корейском паркетнике, тихо стоявшем у первого подъезда. «Слышь, его убивают вроде». «И чё?» «Ну, некрасиво, кровь, грязь, мозги». «Вот ты эстет. Ну, пошли поможем». «Ха! Кому?» «Ну и разберемся заодно». Фахрутдинов не услышал, как Борзова и Важного, которые быстро допинывали и добивали его, пытаясь оторвать от Вовки, окликают два вышедших из джипа, хорошо одетых молодых человека. Он не почувствовал, как Важный все-таки сумел просунуть руку ему под живот, выдернул ствол и, почти не глядя, двумя выстрелами срубил заступников. Он не увидел, как Важный, побежавший проверять, не остался ли кто в джипе, заметил вылетевшую на проспект милицейскую десятку, экипаж которой только что врубил сирену и гаркнул приказ стоять на месте с поднятыми руками. А Важный в ответ выстрелил всего раз, но так, что машину понесло юзом и воткнуло в сугроб близ обочины. Он не узнал, что Важный, не опуская ствола, несколько раз приказал Борзому бежать к джипу, а тот пытался подняться и снова падал. И когда из-за поворота вылетели две надрывающихся синеглазки, Важный выстрелил еще раз, под отчаянный скрип и грохот сел в джип и рванул задним ходом на полном газу, пнув одну из судорожно выворачивающихся синеглазок и с ревом скрылся. И он не заметил, конечно, в какую сторону сумел ухромать Борзый. Не заметили этого ни жильцы, ни зеваки, лишь мужик в синей куртке, которого, в свою очередь, не заметил совсем никто.